Глава 17. Свет с военного корабля. На восходе солнца мы увидели город, раскинувшийся среди рощ у подножия пуншевой чаши, и целый лес мачт в маленькой гавани. Свежий бриз, поднявшийся с моря, торжественно пронес нас по извилистому проходу, и вскоре мы бросили якорь вблизи пристани. Я припоминаю безобразную форму современного военного корабля, стоявшего в гавани. Но мой дух так глубоко погрузился в меланхолию, что я не обратил на него внимания. В самом деле, в моем распоряжении было мало времени. Господа Шарп и Фоулер уехали от нас накануне в убеждении, что я первоклассный лгун. Это гениальное соображение заставило их снова явиться к нам при первом удобном случае. С предложением помощи тому, кто показал, что не ищет ее, и гостеприимства такой почтенной личности. У меня было дело. Я нуждался как в поддержке, так и в развлечении. Мне нравился Фоулер. Не знаю почему. Словом, я предоставил им делать со мною, что хотят. Никто из кредиторов не явился, и я провел первую половину дня, выясняя положение дел на чайном и шелковом рынке при содействии Шарпа. Позавтракал с ним в отдельном кабинете гавайского отеля. На глазах у публики Шарп был титотеллером. Титотеллеры — секта трезвенников. А около 4 часов пополудни был сдан с рук на руки Фоулеру. Этот джентльмен был собственником бунгало на набережной Вайкики, и здесь, в компании нескольких молодых людей Гонолулу, меня угощали морским купанием, петушиными хвостами необъяснимого состава, обедом, гула-гулой и, чтобы завершить вечер, покером с подходящими напитками. Проигрывать деньги в ночные часы бледным, нетрезвым юношам никогда не казалось мне завидным удовольствием. Но, признаюсь, в моем тогдашнем настроении духа оно показалось мне восхитительным. Я спускал мои деньги, или, лучше сказать, моих кредиторов, и пропускал шампанское Фоулера с одинаковой жадностью и успехом. И проснулся на следующее утро с легкой головной болью и довольно приятным осадком после возбуждения минувшей ночи. Молодые люди, из которых многие были еще далеко не в трезвом состоянии, забрали кухню в свои руки, выпроводив китайца. И так как каждый стряпал себе блюдо по собственному вкусу, ничуть не стесняясь портить стряпню соседа, то я вскоре убедился, что можно разбить много яиц, но сделать маленькую яичницу. Мне удалось найти кружку молока и ломоть хлеба, а так как день был воскресный, и дела приостановились, а гульба в приюте Фоулера должна была возобновиться вечером, то, утолив голод, я тихонько ушел подышать чистым воздухом в одиночестве. Я направился к морю мимо потухшего кратера, известного под названием Алмазной головы. Дорога шла некоторое время в тени зеленых, усаженных шипами деревьев, чередовавшихся с домами. Здесь я мог видеть картины туземной жизни. Большеглазых нагих детей вместе со свиньями, юношу, спящего под деревом, старого джентльмена в очках, читающего гавайскую Библию, несколько щекотливое зрелище дамы, купающейся в ручье, и мелькание пестрых цветных одежд в глубокой тени домов. Затем я направился берегом, утопая в песке. С одной стороны шумел и сверкал прибой, и расстилалась бухта, заполненная судами. С другой поднимались к кратеру и голубому небу обрывистые голые склоны и крутые утесы. Несмотря на присутствие скользивших по морю судов, место произвело на меня впечатление пустыни. Мне вспомнился рассказ, слышанный мною накануне за обедом, о пещере в недрах вулкана, которую посещают с факелами, месте упокоения костей жрецов и воинов, оглашаемых шумом невидимого потока, пробирающегося к морю по трещинам горы. И мне представилось внезапно, до какой степени все эти бунгало, фоулеры, веселый и суетливый город, толпящиеся корабли — дети вчерашнего дня. Сотни лет жизнь туземцев с ее славами и честолюбиями, с ее радостями, преступлениями и муками текла незримая миру, как подземная река, в этом окруженном океаном уголке. Халдея не казалась более древней, ни египетские пирамиды более темными, и я слышал, как время измерялось треском и грохотом незапамятных побед, и я видел себя самого созданием минуты. Казалось, дух вечности улыбается банкротству Пинкертона и Додда с Монтана-Блок СФ и тревогам совести младшего компаньона. Без сомнения, мои ночные излишества способствовали этому настроению философской грусти, так как ни одна добродетель несет подчас в себе самой свою награду. Но в конце концов у меня стало гораздо легче на душе. Пока я еще предавался своим размышлениям, изгиб берега привел меня к сигнальной станции с ее караульней и флагштоком на самом краю утеса. Дом был новый, чистый и ничем не защищенный, открытый для пассатов. Ветер налетал на него гулкими порывами. Стекла на стороне, обращенной к морю, немилосердно дребезжали. Грохот прибоя внизу со своей стороны прибавлял шума, и мои шаги на узкой веранде были совершенно не слышны находившимся внутри. Тут оказалось двое людей, перед которыми я появился так неожиданно. Смотритель, с начинающей сидеть бородой, острыми глазами моряка и тем особенным отпечатком, который налагает одинокая жизнь. И посетитель, ораторского вида малый, в бросающемся в глаза тропическом костюме служащих британского флота, сидевший на столе и куривший сигару. Я был встречен любезно и вскоре забавлялся речами этого господина. «Нет, если бы я не родился англичанином, — заявил он, между прочим, — то, черт побери, желал бы родиться французом. Укажите мне другую нацию, достойную чистить им сапоги». Тотчас он изложил с такой же резкостью свои взгляды на внутреннюю политику. «Я лучше желал бы быть диким животным, чем либералом, — сказал он, — таскающим знамя и тому подобное. У свиней больше смысла. Да вот посмотрите на нашего главного механика. Говорят, он носил знамя собственными руками. Да здравствует Гладстон, должно быть, или долой аристократию. Кому мешает аристократия? Покажите мне путную страну без аристократии. Соединенные Штаты. Гнездо подкупа. Я знал человека, хорошего человека, сигнального квартирмейстера на Вяндоре. Он мне рассказывал о тамошних порядках. Мы здесь все британские подданные, — продолжал он. — Боюсь, что я американец, — сказал я извиняющимся тоном. Он, по-видимому, чуть-чуть смутился, но оправился и ответил мне обычным британским комплиментом. — Что вы говорите? — воскликнул он. — Честное слово, я бы никогда не подумал этого. Никто бы не сказал этого о вас. Я поблагодарил его, как всегда поступаю в этом случае с его соотечественниками. Не столько, пожалуй, за комплимент мне и моей бедной родине, сколько за проявление, всегда новое для меня, британского самодовольства и вкуса. Он был так тронут моей благодарностью, что прибавил несколько похвальных слов по поводу американского способа крепить паруса. — Вы опередили нас в пристегивании парусов, — сказал он. — Вы можете признать это с чистой совестью. — Благодарю вас, — ответил я. — Конечно, я так и сделаю. После этого наша беседа пошла гладко. И когда я встал, собираясь вернуться к Фоулеру, он тоже вскочил и вызвался осчастливить меня своим обществом на обратном пути. Я, кажется, обрадовался предложению, так как это создание, по-видимому, единственное в своем роде или представлявшее тип вроде птицы Додо, забавляло меня. но когда он надел шляпу, я убедился, что тут намечается нечто большее, чем развлечение, так как на ленте оказалась надпись «ЕВФ Буря». «Ведь это ваш корабль», — начал я, когда, простившись со смотрителем, мы спускались по тропинке. «Подобрал команду летучего облачка, не правда ли?» «Совершенно верно», — отвечал он. «Это было большой удачей для летучего облачка. Этот Мидвей-Айленд — богом забытое место». «Я примехонько оттуда», — сказал я. «Это я купил разбившееся судно». «Прошу прощения, сэр», — воскликнул моряк. «Джентльмен с белой шхуны?» «Он самый», — сказал я. Мой собеседник раскланялся, как будто мы впервые были формально представлены друг другу. «Конечно», — продолжал я, — «вся эта история не может не интересовать меня, и вы бы меня очень обязали, рассказав все, что вам известно о спасении команды». «Вот как это было», — сказал он. «Мы имели приказ заглянуть на Мидвей на случай потерпевших кораблекрушения и подошли к нему довольно близко днем накануне. Всю ночь мы шли с половинным паром, рассчитывая попасть на остров к полудню, так как старый Тутельс, прошу прощения, сэр, капитан, боится этих мест ночью. Там, вокруг этого Мидвея, есть опасные предательские течения. Вы знаете это, так как сами побывали там. Одно из них, должно быть, увлекло нас. По крайней мере, около 3 часов, когда мы думали, что остров еще далеко, кто-то увидел парус. И вдруг, не угодно ли, перед нами бриг с полной оснасткой. Мы увидели сначала его, а потом остров, и заметили, что бриг сел вплотную на мель. Прибой у рифа был сильный, мы легли в дрейф и послали пару шлюпок. Я не был ни на одной, только стоял и смотрел, но, кажется, все они перепугались и растеряны так, что не могли отличить кормы от носа. Один из них хныкал и ломал руки, и явился к нам на корабль весь в слезах, точно месячный младенец. Трент поднялся первый, рука у него была обмотана окровавленной тряпкой. Я был от них не дальше, чем теперь от вас, и мог заметить, что он совсем запыхался, слышал его дыхание, когда он поднимался по лестнице. Да, перепугались они, не слишком это для них лестно. Вслед за капитаном поднялся помощник. «Годдадаль!» — воскликнул я. «Хорошее имя для него!» — ухмыльнулся он, вероятно, смешивая эту фамилию со знакомым проклятием. «Годдэм!» — звучит одинаково с первыми слогами «Годдадаль!» «Хорошее имя, только не его! Он оказался прирожденным джентльменом, сэр, и, так сказать, разыгрывал маскарад. Один из наших офицеров знал его на родине, и вот он узнает его, останавливает, протягивает ему руку и говорит: «Ба, Нори, здорово, старина!» Тот поднялся на палубу молодцом и вовсе не выглядел расстроенным, грех было бы сказать это о нем. Но только он услышал свое настоящее имя, побелел, как страшный суд, уставился на мистера Сибрайта, точно на привидение, и, даю вам мое честное слово, грохнулся в обморок. «Снесите его в мою каюту», — говорит мистер Сибрайт. «Это мой старый приятель, Норри Кертью». «А какого такого рода джентльмен этот мистер Кертью?» — проговорил я. «Буфетчик кают-компании говорил мне, что он происходит из одной из лучших английских фамилий», — ответил мой приятель. «Воспитывался в Итоне и мог бы быть баронетом». «Нет, как он выглядит из себя?» — поправился я. — «Да так же, как мы с вами», — последовал ответ. — «Ничего особенного. Я не знал, что он джентльмен, но я ни разу не видал его после того». — «Как так?» — воскликнул я. — «Ах да, помню, он был болен все время, пока вы шли во Фриско, не так ли?» — «Болен или расстроен, или что-нибудь в этом роде», — возразил мой спутник. Мне кажется, он не очень-то стремился показываться людям. Он сидел взаперти. Буфетчик кают-компании, носивший ему еду, говорил мне, что он почти ничего не ел. А во Фриско он высадился на берег тайком. Кажется, его брат взял да и умер, а он оказался наследником. Но еще раньше он и шел искать счастья, и никто не знал, куда он девался. Оказалось, он здесь, служит на купеческом корабле, потерпел крушение на Мидуэе и укладывает свои пожитки, готовясь к долгому плаванию на шлюпке. Попадает на наш корабль, и тут узнает, что он лендлорд, и завтра может попасть в парламент. Довольно естественно, что он прячется, мы бы с вами тоже сделали на его месте. — Наверное, — сказал я. — А о других вы знаете что-нибудь? — Конечно, — ответил он. — Народ безобидный, насколько я знал. Был там некто Герди. Родился в колонии и просадил много денег. Ничего худого нельзя сказать о Герди. Был он богат, потом разорился и не упал духом. Сердце у него было доброе, и человек образованный, знал по-французски, и латынь знал, как туземец. Мне нравился этот Герди, молодец малый право. — Много они рассказывали о крушении? — спросил я. — Много рассказывать не приходилось, — ответил он. — В бумагах все написано. Герди любил рассказывать о деньгах, которые прошли через его руки. Он водился с букмекерами, жокеями, актерами и тому подобной публикой. — Народ все аховый, — прибавил мой рассудительный собеседник. — Но тут поблизости моя лошадь, и, с вашего позволения, я отправлюсь. — Одну минуту, — сказал я. — Что, мистер Сибрайт на корабле? — Нет, сэр, сегодня он на берегу, — сказал матрос. — Я отвез ему чемодан в отель. На этом мы расстались. Вслед за тем мой друг обогнал меня на наемной лошади, которая, казалось, презирала своего всадника, а я остался в поднятой им пыли, с целым вихрем мыслей в голове. Ведь я стоял теперь, или казалось, что стоял, у самого порога этих тайн. Я знал настоящее имя Диксона, его звали Кертью. Знал, откуда взялись деньги нашего соперника на аукционе. Это была часть наследства Кертью. И в моей галерее картин из истории разбившегося судна прибавилась еще одна, быть может, самая драматическая. Я видел палубу военного корабля в этой отдаленной части Великого океана, толпу любопытных офицеров и матросов. И вот человек знатного происхождения и хорошего воспитания, плававший под вымышленным именем на торговом судне и только что избавившийся от смертельной опасности, падает, как бык при одном звуке своего имени. Я не мог не вспомнить о своем личном опыте у телефона западного отеля. Герой этих приключений, Диксон, Годдедаль или Кертью, должен быть человек с чуткой или нечистой совестью. Тут мне вспомнилась фотография, найденная на летучем облачке. Именно такой человек, — рассуждал я, — должен быть способен к подобным выходкам и кризисам. И я склонялся к мысли, что Годдедаль или Кертью — главная пружина тайны. Однако было ясно, пока буря доступна мне, я должен познакомиться с Сибрайтом и доктором. С этой целью я извинился перед Фоулером, вернулся в Гонолулу и провел остаток дня, бесплодно слоняясь по прохладным верандам отеля. Только около 9 часов вечера мое терпение было вознаграждено. — Вот джентльмен, о котором вы спрашивали, — сказал мне служащий. Я увидел господина в твидовой паре, с необыкновенно томными манерами и тросточкой, которую он таскал за собой с изящным усилием. Судя по имени, я ожидал найти нечто вроде викинга, юного властителя битв и бурь, и тем сильнее, конечно, разочаровался, очутившись лицом к лицу с таким неподходящим типом. «Если я не ошибаюсь, я имею удовольствие обращаться к лейтенанту Сибрайту», — сказал я. «Да», — ответил герой, — «но, я не знаю вас, кажется», — он говорил, как лорд Фоппингтон в старой пьесе. Доказательство живучести людского кривляния, но я не стану воспроизводить здесь его выговор. — Я и обратился к вам с намерением познакомиться, — сказал я, немало не смущаясь, так как бесстыдство вызывает с моей стороны такое же, быть может, мой единственный воинственный атрибут. — Есть предмет, который интересует обоих нас, меня очень живо. Я думаю, что могу оказать услугу одному из ваших друзей, по крайней мере, сообщить ему полезную справку. Последнюю оговорку я прибавил для очистки совести. Я не мог уверять даже самого себя, что могу или хочу оказать услугу мистеру Кертью, но я был уверен, что ему приятно будет узнать, что летучее облачко сгорело. — Не знаю, я не понимаю вас, — промямлила моя жертва. — У меня, знаете, нет друзей в Гонолулу. — Друг, о котором я говорю, англичанин, — возразил я. — Это мистер Кертью, которого вы подобрали на Мидуэе. Моя фирма купила разбившееся судно. Я только что вернулся после его разборки. И чтобы объяснить вам мое дело, мне необходимо сделать сообщение. Оттого я и побеспокою вас просьбой сообщить мне адрес мистера Кертью. Как видите, я быстро оставил всяческую надежду заинтересовать этого тупоумного британского медведя. Он со своей стороны был, очевидно, как на иголках от моей настойчивости. Я решил, что он мучится опасением приобрести в моем лице нежелательного знакомого. Я определил его как брюзгливое, тупое, тщеславное, необщительное животное без соответствующей защиты. Нечто вроде улитки без раковины. И заключил, довольно правильно, что он согласится на все, лишь бы положить конец нашей беседе. Минуту спустя он бежал, оставив мне клочок бумаги с адресом «Норрис Кертью, Стальбридж Ле Кертью, Дорсет». Я мог торжествовать победу. Поле битвы и часть неприятельского обоза остались за мною. На деле же мои моральные страдания в течение этой стычки были не меньше, чем мистера Сибрайта. Я был не способен к новым военным действиям. Я сознавал, что флот Старой Англии оказывается для меня непобедимым, как встарь. И, оставив всякую надежду на доктора, решил в будущем салютовать его почетному флагу на почтительном расстоянии. Таково было мое настроение, когда я ложился спать. И мое первое впечатление на следующее утро только укрепило его. Я имел удовольствие встретиться с моим вчерашним противником, возвращавшимся на корабль. И он удостоил меня таким демонстративно сухим приветствием, что мое раздражение взяло верх надо мной, и, вспомнив тактику Нельсона, я не счел нужным заметить его и ответить на него. Судите же о моем изумлении, когда полчаса спустя я получил следующую записку с бури. «Уважаемый сэр, мы все очень интересуемся разбившимся судном «Летучее облачко», и когда я сообщил, что имел удовольствие познакомиться с вами, было выражено общее желание видеть вас на корабле. Вы доставите нам величайшее удовольствие, приняв наше приглашение пообедать с нами сегодня вечером. Если же вы приглашены куда-нибудь в другое место, то позвольте пригласить вас на ленч сегодня или завтра». Затем были указаны часы и следовала подпись «Дж. Лессель Сибрайт» с удостоверением, что он весь мой. — Нет, мистер Лессель Сибрайт, — думал я, — я подозреваю, что это не вы, а другой. Вы сообщили о своей встрече, друг мой, вам намылили голову, на вас насели, это письмо было продиктовано, меня приглашают на корабль, несмотря на ваши меланхолические протесты, не для того, чтобы познакомиться с людьми, не для того, чтобы рассказывать о летучем облачке, а для того, чтобы подвергнуться допросу со стороны кого-то, интересующегося Кертью, доктора, держу пари. И еще держу пари, что все это — результат вашей опрометчивости с адресом. Я, не теряя времени, ответил на письмо, выбрав самый близкий срок, и в назначенный час матросы Норы Крейны, несколько смахивавшие на бродяг, перевезли меня на шлюпке под пушки бури. Кают-компания приняла меня, по-видимому, с удовольствием. Офицеры, товарищи Сибрайта, в противоположность ему, расспрашивали с детским любопытством о моем плавании. Много толковали о летучем облачке, о его гибели, о том, как я нашел его, о погоде, якорной стоянке, о течениях около Мидвей-Айленда. О Кертью упоминали без всякого недоумения. Приводили подобный же случай с покойным лордом Абердином, который умер помощником на американской шхуне. Если они мало сообщили мне об этом человеке, то лишь потому, что им нечего было сообщать. Они только интересовались его опознанием и сожалели о его продолжительной болезни. Я не мог думать, что они уклоняются от этой темы. Ясно было, что офицеры не только ничего не скрывают, но и что им нечего скрывать. Пока, таким образом, все казалось естественным. И тем не менее доктор смущал меня. Это был рослый, лохматый, мужиковатый человек, лет 50, с хвостиком, уже седой, с подвижным ртом и косматыми бровями. Он говорил редко, но весело, и его беззвучный смех был заразителен. Я заметил, что в кают-компании он считается чудаком, но пользуется полным уважением. И убедился, что он из-под тишка наблюдает за мною. Разумеется, я ответил тем же. Если Кертью притворялся больным, а похоже было на то, то здесь был человек, знавший все или, во всяком случае, знавший много. Его строгое, честное лицо постепенно и безмолвно убеждало меня в том, что он знает все. Эти глаза, этот рот не могли принадлежать человеку, который играет в темную или действует наобум. В то же время это не было лицо человека, щепетильного со злодеями. В нем даже было что-то, напоминавшее Брута, а отчасти судью, приговаривавшего к виселице. Короче говоря, он казался человеком, совершенно неподходящим для той роли, которую я назначил ему в моих теориях. И в моей душе боролись удивление и любопытство. Ленч кончился, предложили перейти в курилку, когда, по какому-то внезапному побуждению, я сжег свои корабли и под предлогом нездоровья выразил желание поговорить с доктором. «Речь идет не о моем теле, доктор Эрквард», — сказал я, когда мы остались одни. Он промычал что-то, губы его зашевелились. Он пристально взглянул на меня своими серыми глазами, но, видимо, решил промолчать. «Мне нужно поговорить с вами о летучем облачке и мистере Кертью», — продолжал я. «Вы должны были ожидать этого. Я уверен, что вам известно все. Вы проницательны и должны были догадаться, что мне известно многое. Как мы отнесемся друг к другу? И как мне относиться к мистеру Кертью?» — Я не совсем понимаю вас, — ответил он после некоторой паузы и прибавил после другой. — Я подразумеваю смысл, мистер Дот. — Смысл моих вопросов? — спросил я. Он кивнул головой. — Я думаю, что мы в этом сойдемся, — сказал я. — Смысла-то я и ищу. Я купил летучее облачко за бешеные деньги. За сумму, вздутую мистером Кертью через его агента. И в результате я банкрот. Но если я не нашел на бриге состояния, то нашел недвусмысленные следы какой-то нечистой игры. Примите в расчет мое положение. Я разорен этим человеком, которого никогда не видел. Я могу весьма естественно желать мести или компенсации. И думаю, что имею возможность добиться и того, и другого. Он ничего не ответил на этот вызов. Можете ли вы теперь понять смысл моего обращения к тому, кто, несомненно, посвящен в тайну? — продолжал я. — И моего прямого и честного вопроса, как мне относиться к мистеру Кертью. — Я должен просить вас объясниться обстоятельнее, — сказал он. — Вы не очень-то помогаете мне, — возразил я. — Но, может быть, вы поймете следующее. Моя совесть не слишком щепетильна, но все же у меня есть совесть. Есть степени нечистой игры, против которых я не стану особенно восставать. Я уверен относительно мистера Кертью. Я вовсе не такой человек, чтобы отказываться от выгоды, и я очень любопытен. Но, с другой стороны, я вовсе не охотник до травли, и, прошу вас верить, не стремлюсь ухудшить положение несчастного или навлечь на него новую беду. — Да, мне кажется, я понимаю, — сказал доктор. — Допустим, я дам вам слово, что бы там ни случилось, но есть извинения для случившегося. Важные извинения, могу сказать. Очень важные. — Это имело бы большой вес для меня, доктор, — ответил я. — Я могу пойти дальше, — продолжал он. — Допустим, что я был там, или вы были там. После того, как свершилось известное событие, возникает серьезный вопрос. Как же нам поступить? Или даже как мы должны поступить? Или возьмите меня. Я буду откровенен с вами и сознаюсь, что мне известны факты. Вы догадались, что я действовал, зная эти факты. Могу ли я просить вас судить на основании этого образа действий о характере того, что мне известно, и о чем не считаю себя вправе сообщить вам? Я не могу передать выражение сурового убеждения и судейского пафоса речи доктора Эркварта. Тем, которые не слышали ее, может показаться, что он угощал меня загадками. Мне же, слышавшему, казалось, что я получил урок и комплимент. — Благодарю вас, — сказал я. — Я чувствую, что вы сказали все, что могли сказать, и больше, чем я имел право спрашивать. Я считаю это знаком доверия, которое постараюсь оправдать. Надеюсь, сэр, что вы позволите мне считать вас другом. Он уклонился от этого изъявления дружбы резким предложением присоединиться к компании, но минуту спустя смягчил свой отказ. Когда мы вошли в курилку, он с ласковой фамильярностью положил мне руку на плечо и сказал: — Я только что прописал мистеру Додду стакан нашей Мадеры. Я никогда больше не встречался с доктором Эрквартом, но он так ярко запечатлелся в моей памяти, что я вижу его как живого. Да и в самом деле у меня есть причина помнить об этом человеке ввиду его сообщения. Было довольно трудно построить какую-нибудь теорию относительно происшествий на летучем облачке. Но представить себе происшествие, главный и наиболее виновный участник которого мог заслужить уважение, или, по крайней мере, сожаление такого человека, как доктор Эрквард, оказалось для меня решительно невозможным. Здесь, по крайней мере, кончились мои открытия. Больше я не узнал ничего, пока не узнал всего, и читателю известны все мои данные. Превосходит ли он меня проницательностью? Или, подобно мне, откажется от объяснения?